Глава 3. Точка зрения раз. Дима звонил жене и морщился. Нет, это была вовсе даже не его идея, а его мамы. Сам Димочка был свято уверен, что невзрачная с его точки зрения Таня никогда всерьез и не думала от него уходить. Так, поистерит, порыдает у тещи, да и обратно приползет. Там-то ей точно не рады будут. Да и потом, где она такого мужчину себе еще отхватит? Вообще смешно и думать. Устроила тут скандал на ровном месте. На самом деле Дима чувствовал себя слегка виновато. Ну да, да, попался как последний дурак. Но кто заставлял Таньку приходить раньше времени? Еще и Надюха чего-то полезла на рожон. Да стала выступать, нет бы промолчать. А еще лучше и вовсе не вылезать. Ну, повизжала бы Танька, поплакала, да и успокоилась бы. «Бабы! Вот как устроят какое-то шоу, так не отвертишься!» — думал Дима после ухода жены. Надя крутилась вокруг, старательно изображая из себя уже почти жену. И тут раздался звонок домофона. Пришла Димина мама. «Да что ж за день-то такой!» — возопил обиженный на жизнь красавец. «Если до сего момента какой-то проблемы Димочке и не хватало, то этот дефицит был полностью восполнен». «Дима!» — мама узрела Надю и иронично подняла правую бровь. «Я что-то пропустила?» «Мама, это Надя». «Очень приятно», — поприветствовала Антонина Сергеевна, очень красивую, но не очень одетую девицу, тоном от которого на окнах вполне могла появиться изморозь. «Странно. Мне казалось, что мою невестку зовут Таня, и она выглядит слегка иначе. Вроде на память я не жалуюсь». «Мама, это подруга Тани. Ты, наверное, не помнишь ее. Она была у нас на свадьбе». Мама девицу приотлично помнила, но признаваться в этом не собиралась. И так хватало тем для обсуждения. «Крайне, просто чрезвычайно оригинальный способ дружить. Такой тесной дружбы я давно не встречала, чтобы не только шмотками меняться, но и мужем делиться. Кстати, а сама-то Таня об этом в курсе? Помолчите, девушка, я не с вами разговариваю». Надя, которая всерьез была уверена, что сейчас, избавившись от дуры Таньки, она уж точно-приточно станет Димкиной женой, попыталась было вмешаться в разговор. Но аж челюстью клацнула, то он будущей свекрови был крайне властным. Надя спешно вспоминала, что она слышала от подруги про свекровь. «Странно, Танька не жаловалась, но она такая терпила, что это и не мудрено». А на самом деле Таня не жаловалась по причине того, что со свекровью она неожиданно поладила. С той самой первой встречи, когда Дима привел ее знакомить с мамой, и Антонина Сергеевна, устроив ей допрос с пристрастием, выяснила, что девушка вполне приятная, сына любит, по хозяйству все умеет, очень трудолюбивая, да и с покладистым характером. Как раз то, что нужно для должного ухода за ее драгоценным Димочкой. А еще у нее есть большое достоинство. Своей матери она совсем не нужна. «Вот и отлично. Теща в их семью лезть не будет. И мне мешать не станет. Да и сама девчонка при такой ситуации более управляема». Ожидания Антонины вполне оправдались. Чистенькая, спокойная и любящая сына невестка, которая внимательно выслушивала все ее наставления и старательно им следовала, обеспечивая Димочке комфортную жизнь, именно то, что она как мать и хотела. Даже работа Тани свекровь не смущала. У Антонины Сергеевны есть кот, так что хорошего ветеринара в семье она могла только приветствовать. Нет, она не была уверена, что сыну эта невестка будет подходить на всю жизнь. Скорее всего, через несколько лет он из нее вырастет, но вот когда это случится, тогда она и подумает, кто ему нужен дальше. Диме она велела с детьми не спешить. Молодые еще, да и успокоилась. Ну, как успокоилась? Пару-тройку раз в неделю заскакивала в гости к молодым. Благо, бывшая бабушкина квартира, которой пользовался Дима, была в соседнем доме. Нет, нет, невестку она не изводила. Даже могла похвалить, что ей трудно, что ли. И уж точно не собиралась ее сейчас на кого-то менять. Роман сына с подругой жены она бы восприняла с должным пониманием. Ну, молодой красавец, разумеется, на него все вешаются. Он все-таки живой, реагирует. Но границы следовало обозначить сходу, чем она и занялась. И тут выяснилось, что девица-то, она не просто так тут обретается, а в жены собралась. И более того, Таня уже в курсе, вещи собрала и даже уехала. Антонина Сергеевна гораздо более внимательно осмотрела предполагаемую невесту дубль и поморщилась. «Нет, она красивая, конечно, но это и плохо. Таня сына против меня не настраивала, а это точно будет. Таня о нем заботилась. А это вон чипсы трескает, и ему пакет подсовывает вместо нормального горячего ужина. Таня аккуратистка, каких поискать, и воспитана правильно. А это сидит передо мной в расхристанном виде. Что это еще за финтифлюшка?» Должность декана одного из старых московских вузов просто так не дают. Уж что-что, разбираться в людях надо уметь. И не только разбираться, но и разбирать этих самых людей на мозгонейронные связи. Сына требовалось спасать от хищницы, и Антонина Сергеевна активно принялась за дело. Надя была выставлена за дверь с напутствием собрать туфли и остатки женского приличия на ступеньках. Входная дверь захлопнулась, а Дима, попытавшийся что-то возражать, был резко осажен напоминанием. «Ты собираешься прямо сейчас сообщить деве, что квартира принадлежит не тебе, а мне? Что на работе в университете ты трудишься, потому что я тебя туда устроила? И если что, будешь уволен в течение 2 недель? Что вам светит только рай в шалаше? Если, конечно, ты знаешь, как именно их строить? Нет-нет, сыночек, приличную работу ты найти сможешь». Но на ней же работать надо. Деньги на таких просто так не платят. Уставать надо всерьез. Отвечать надо за то, что сделал. Короче, если ты к этому готов, вперед. «Мам, я не знал, что тебе Танька так нравится», — промямлил Дима, который приятные моменты общения с Надей ценил, но собственное удобство и комфорт любил несоизмеримо больше. «Мне не Танька нравится. Мне нравится, когда мой сын ухожен, здоров и точно не подхватит никакой бяки от супруги. А вот с этой», — кивок на дверь, — «я не уверена ни в чем из вышеперечисленного. Так что давай, рассказывай, что ты успел наговорить Татьяне?» Услышав изложение событий, Антонина Сергеевна хмуро покосилась на сына. «У тебя от страсти мозг усох и провалился в район нижних полушарий? Ты что, всерьез решил жениться на этой подружайке, раз допустил, чтобы Татьяна ушла?» Дима законно возмутился. «Мам, да ничего я не собирался. И потом, ну куда Танька от меня денется? Пойдет к матери, та ее обругает, потерпит максимум день, может, 2, да и выгонит обратно. Ты ж знаешь, там полна коробочка, и отчим, и младшая сестра, так что не парься, вернется она. А это красотка». «Да она просто вешалась на меня. Еще когда мы с Танькой не женаты были. Просто прохода не давала. Так ее раздражало, что я не на ней жениться собрался. Ну а я что, не мужчина, что ли?» «Мужчина, что ли?» — фыркнула Антонина Сергеевна. «Должен же соображать, что демонстрировать жене своих дам не обязательно. Тем более таких закадычных, то есть заведушных подружек. Ну, будем надеяться, что Таня вернется через 2 дней». Через 2 дней Таня не вернулась, и Дима после строго направляющего материнского пинка решил ей позвонить. «Нет, правда, неудобно же без жены. На самом деле множество мужчин преотлично справляются с домашним хозяйством. Тем более, что теперь не обязательно иметь корову и выпасать, кормить, ухаживать, доить ее, чтобы получить молоко. Не нужно самому печь хлеб, стирать на речке и прочее. Но как ни крути, белье само в стиралку не кидается. Оттуда не выползает, не сушится, утюгом само по себе не водит. Пища тоже самостоятельно не появляется. Нет, можно и готовую заказать. Но если год с лишним под рукой была жена, которая хорошо готовит и знает мельчайшие нюансы твоего вкуса, подаст горячее, уберет и посуду помоет, да и вообще все-все сделает. Терять ее просто так, из-за красивой стервозы, как-то уже не хочется. Красивых вокруг много, да и Надя потом никуда не денется. А Дима был в этом уверен. Надо было просто вернуть жену и быть осторожнее. Ничего сложного. Таня, которая не имела ни малейшего понятия о том, что ее собираются возвращать, встревоженно покосилась на смартфон. Говорить с мужем она категорически не хотела. Только-только успокоилась, обнаружила, что встретилась с совершенно чудесным существом, устроилась вкусно позавтракать, и нате вам. Рука нерешительно потянулась к смартфону, а потом уверенно изменила направление движения и взяла бутерброд. «Что-то у меня нет настроения с ним беседовать», — светски объяснила Таня Норуши. «Вот и правильно. Если очень хочется, можно и бутерброду все высказать, а потом кусь его», — хихикнула Танина собеседница. «И вообще, давай дальше говорить о приятностях и вкусностях. Очень правильная тема для разговора, знаешь ли». «Небось, на работе», — сообразил Дима, не дождавшись отклика от жены. «Может, съездить туда?» Его собственный рабочий график был достаточно гибким. Поэтому он без проблем отпросился и отправился в ветклинику, где работала Таня. «А что? Отличная идея. Прилюдно она ругаться не станет». Отличная идея закончилась в аккурат у порога клиники. Там явно не было сотрудников, а были какие-то спешные ремонтные работы. «Погоди-ка! Точно! Танька что-то говорила, что у нее отпуск из-за смены собственника. Значит, она дома у тещи и просто телефон не берет, типа характер демонстрирует. Ну ладно, я не гордый. Я и туда смотаюсь, а то мать заест. Да и чего так истерить?» Он доехал до дома тещи, долго терзал домофон, а потом из школы пришла сестра Таньки и раздраженно уточнила, что он тут забыл. «Танька сняла квартиру и свалила еще вчера», заявила любящая сестрица. «И хорошо, что свалила, потому что у меня комната, а не проходной двор. Какой адрес? Да я-то откуда знаю, я не спрашивала». Танька телефон по-прежнему не брала. Пришлось звонить теще. Та сначала разговаривала невежливо, обозвала его нехорошими словами, а потом, выяснив, что он вовсе и не разводиться собирается, а вернуть жену, сменила гнев на милость, да объяснила, что адреса просто не знает. «Ну то-то же! Помиритесь и дело с концом, а то затеяли глупости. Нет, точно не знаю. Она вроде говорила, что нашла что-то недалеко от ее работы. Ну, если она трубку не берет, давай я ей позвоню и мозги вправлю». Это Димочку очень устраивало, так что он припарковал машину и приготовился ждать результаты тещиной разведки. Таня отлично проводила время. Они с Норушью раскладывали ее вещи в шкаф. «Странное какое ощущение. Нет, уже понятно, что я не сплю. И с ума, видимо, не сошла. Но разве так бывает?» Эти размышления периодически приходили в голову Тане. Приходили и исчезали под напором Норушной логики. «Знаешь, этот муж, он будет пытаться тебя вернуть. Что ты лапой машешь? Я же тебе точно говорю. Ему с тобой удобно и приятно». «Надя? А что Надя? С такими по полю бегают, а в нору не ведут». «Ну, он же привел». «Сглупил, но дальше будет хитрее», — невесело вздохнула Норуш. «Я же много чего вижу. Знаешь, так насмотришься, прямо удивительно становится. У нас-то семьи на всю жизнь. Никаких посторонних мышек-нарушек не бывает». Таня хотела было спросить, как же так вышло, что эта Норушка осталась одна, но смолчала. Внезапно возникло четкое ощущение, что об этом говорить нельзя. На заголосивший смартфон Таня покосилась машинально. «О, мама звонит. Я, наверное, что-то забыла». «Нет, скорее всего, она будет твой адрес выяснять», — пискнула Норуш, устраиваясь на стопке Таниных вещей и приготовившись слушать. «Да, мам, привет». «Таня, ну ты такая растяпа, как всегда. Ты почему свой новый адрес не оставила?» «А зачем тебе?» — удивилась Таня. «Как зачем? Тут твой муж названивает, хочет узнать адрес, а у меня нет. И ты, как последняя дура, трубку не берешь. Он же мириться хочет, семью сохранить. А ты все играешься. Его же твоя Надька уведет с потрохами, и все». Таня изумленно уставилась на крупноватую серенькую мышь, которая с абсолютно невозмутимым видом развела лапочки, дескать, я же тебе говорила. «Мам, я как бы не хочу ничего сохранять. Нечего». «Что? Что ты несешь? Ты хоть понимаешь, что тебя ждет? Ну, поснимаешь ты где-то комнату, а потом что? Так ты у мужа живешь. А как не хватит тебе денег, куда пойдешь? Ко мне? Так у нас две комнаты и три человека в них. Я что, должна из квартиры коммуналку устраивать и тебя к ребенку подселять? Она учится». Таня была человеком мирным и спокойным, но всему же есть свои пределы. «Мам, а ничего, что я тоже училась? Училась? И моя комната? Да-да, та же самая, была превращена в детскую». «Ты что, меня попрекаешь тем, что я не угробила на тебя жизнь? Что посмела замуж выйти за любимого мужчину?» Таня почувствовала, что сейчас просто в голос закричит. «Ну за что так? Словно она чужая, изначально лишняя. Словно тот момент, когда она ушла из дома, был для матери освобождением от этой чужеродности. Прекрасное настроение, силы, радость, все то, что сегодня внезапно нашло Таню в этом странном и удивительном доме, словно испарялось, улетучивалось безвозвратно. Она устало опустилась на диван, привалившись к спинке, словно ей уже лет 90. И тут обнаружила, что Нуруш торопливо перебирается к ней на руки и легонько гладит лапками бессильно лежащую на коленях левую руку. Это странным делом придало силы ответить. «Нет, тем, что ты меня толкаешь к мужчине, который меня не любит, только чтобы тебе удобно и спокойно было». «Да я о тебе забочусь!» — взвизгнула мать. «Нет, о себе!» — очень спокойно отозвалась Таня. «Я не скажу тебе адрес, а с Димой поговорю, когда буду сама к этому готова».